— произнесла она, наконец, и провела рукой по косичкам, которые Ясмин убрала от лица, чтобы не мешали при важном разговоре, и связала на затылке шарфом. Ясмин отдернулась. — Что, сегодня не было необходимости мыться у нее? — сказала она. — Сегодня ты не измазалась в ее соках, да? — Ясмин, что такое говоришь? — Я говорю о доме номер 55, Катя, на Галвестон-Роуд. Я говорю о том, что ты делаешь, когда туда приходишь. — Я хожу туда, чтобы встретиться с своим адвокатом, — возразила Катя. — Яс, ты ведь слышала, что я сказала сегодня утром детективу? Ты считаешь, что я вру? — Но зачем мне это? Если уж позвони Харриет и спроси у нее, куда мы с ней ходили и зачем. — Я сама туда съездила, — без выражения сообщил Ясмин. — Я сама там была, Катя. Ты слышишь, что я говорю? — Ну и? — спросила Катя. — Такая спокойная, такая уверенная в себе. Или, по крайней мере, способная делать вид, что это так. А почему? — Потому что она знает, что днем в доме никого нет. Она полагает, что Ясмин или любой другой человек, позвонивший в дверь на Галвестон-Роуд в середине дня, не получит ответа и не узнает, кто живет за этой дверью. А может быть, она просто тянет время, чтобы придумать, как все объяснить. — Никого не было дома, — сказал Ясмин. — Понятно. Тогда я пошла к соседям и спросила, кто там живет. Ясмин ощущала, как предательство набухает внутри нее, растет, как надувной шар, поднимается к самому горлу. Она с трудом выговорила: — Норин Маккей! И стала ждать ответа любовницы. Что она скажет? Придумает оправдание, свалит все на какое-то недоразумение, попытается стать правдоподобное объяснение. Катя с придыханием произнесла: — А, яс! А потом выпалила: — Проклятие! Это типично английское ругательство. Прозвучало так странно в устах немки, что на миг яс показалось, будто она разговаривает не с Катей Вольф, которую любила последние 3 года в тюрьме и все 5 лет, что последовали за освобождением, а совершенно другим, чужим ей человеком. — Не знаю, что тебе сказать, — вздохнула Катя. Она обошла кофейный столик и села рядом с Ясмин, которую передернула от ее близости. Катя заметила это и отодвинулась. — Я упаковала твои вещи, — сказала Ясмин. — Они в спальне. Не хотела, чтобы Дэн видел. Скажи ему завтра. Он уже привык, что вечерами тебя часто нет. — Яс! Так было не всегда. Ясмин продолжала говорить, только голос ее стал громче и тоньше. — Грязное белье, которое нужно постирать, я сложила отдельно в пакет из Сейнсберис. Можешь взять в аренду стиральная машина, или зайди в прачечную, или оставь, я постираю, ты завтра заберешь. Или: — Ясмин, выслушай меня. Мы не всегда были, Норин и я, мы не всегда были вместе. Ты, наверное, так думаешь, на самом деле все не так. Катя снова придвинулась к ней, положила руку на ее бедро, и Ясмин почувствовала, как ее тело окаменело от этого прикосновения. Напрягшиеся мышцы и связки заставили все вспомнить, швырнули ее в прошлое, туда, где над ней склонялись лица. Она вскочила на ноги, закрыла уши ладонями и крикнула: — Прекрати, чтоб ты в аду горела! Катя отняла руку, но осталась сидеть на диване. — Ясмин, да послушай же ты меня! Я не могу тебе это объяснить, это что-то внутри меня, оно всегда было. Я не могу избавиться от этого, хотя пыталась и не раз. Иногда оно угасает, потом все начинается сначала. С тобой, Ясмин, прошу тебя, да слушай, с тобой, я думала, я надеялась... — Ты использовала меня, — сказала Ясмин. — Ничего ты не думала, ни на что ты не надеялась. Ты просто использовала меня, Катя, потому что ты посчитала, что если все будет выглядеть так, будто ты бросаешь ее, то она выйдет вперед и скажет, что она такая. Но ты не сделала этого, когда ты сидела в тюрьме. Ты не сделала этого, и когда ты вышла,